Везде белый иней опушил все деревья. Побелела, озябла земля. Уж не греет ее холодное солнце. — Мама, — говорит девочка, — мне легче теперь. Я совсем выздоравливаю. — Хорошо, мой друг, — говорит мама и крепко целует девочку. А сама горько плачет. Она знает, хорошо знает, что не выздоровеет ее бедная девочка, что она умрет непременно. И скоро умрет. А маленькая девочка сидит, улыбаясь, на большом зеленом кресле, положив голову на подушку. Ей хорошо и покойно, как в маленькой люльке, как будто кто-то качает ее и поет над ней колыбельную песенку. И кажется девочке, что кругом нее зеленая молодая травка. Ей только 3 дня. Вон летит белый пар и становится чистым светлым облаком. И облако тает в голубом небе, улетает далеко. Вернется ли оно снова к нам? А птички поют, поют и щебечут, веселые птички. Полетим со мной, — говорит белый пар девочке. И они полетели. Вот зеленые луга и рощи, белые цветы. Ах, не рви их, милая мама! Мимо, мимо! Вон черные грачи роются в черной земле, и тучи скворцов несутся на пашню. Щебечет быстрая ласточка. Мимо, мимо. Вон белые блестящие облачка, точно барашки. Мимо, мимо. Вот синее небо. И ничего нет, кроме чистого синего неба. А белый пар улетел. Девочка одна, совсем одна, в широком-широком синем небе. Она вся вздрагивает и открывает глаза. «Мама!» — говорит она. «Милая мама, у меня голова кружится. Я полетела туда». Высоко, высоко. Мне так было хорошо. Скажи, милая мама, ведь опять будет тепло, и земля запоет свою веселую песенку. И я увижу белые цветы и голубое небо, быструю ласточку и маленьких птичек. Да, ты все увидишь, — говорит мама. Ты, может быть, больше увидишь. «Мама!» — шепчет девочка снова. «Мне так хорошо и страшно. Я все летаю высоко-высоко. Мама, милая мама, принеси мне маленькую свечку от елки. Мне так хочется посмотреть, как она будет гореть. И мама отыскала маленькую восковую свечку с прежней елки. Свечку с розовой ленточкой, завязанной бантиком. Она ставит свечку на столик перед девочкой и зажигает ее. Но девочка уже не смотрит на свечку. Она лежит без движения. Она умирает. и стоят подле ее кресла мама и кормилица. Они горько плачут навзрыд, но не слышит их маленькая девочка. А свечка ярко и скоро горит. Потускли глазки бедной девочки, голубые, умные глазки, которые так ласково блестели. Они ничего уж не видят. И только дышит она тяжело всей больной грудью, полной нестерпимой боли. Она с жадностью старается глотать воздух и не может. Она задыхается. А свечка тает, плывет, догорает. Но не хочется огоньку потухнуть. Он вспыхивает, вспыхивает из последних сил. И, наконец, тихо погасает. Потухла свечка. Умерла хорошенькая девочка. Со стоном наклоняется над нею мама и целует ее в высокий холодный лобик. Стоит перед ней на коленях ее кормилица и, рыдая, целует маленькие худенькие ручки мертвой девочки. И вот одевают девочку в белое платьице, подпоясывают ее розовой лентой и кладут в маленький гробик. И лежит в нем она, как маленькая восковая свечечка, перевязанная розовой ленточкой. И стаяла ты, моя ненаглядная крошечка. Плачет над ней кормилица. И стаяла, и потухла моя ясная свечечка. И берут маленький гробик, берут и несут далеко-далеко. А ветер свистит и бьет, и рвет со всех платки и шубы. И всех торопит. Скорее, скорее. Там ждет глубокая могила в холодной замерзлой земле. Там ждет земля свою хорошенькую девочку. Священник читает над гробом молитвы. Он говорит: «От земли ты взята и в землю обратилась». И опускают, наконец, гроб в землю. Рыдая, бросает на него горсть земли кормилица, забрасывает его землей могильщик. И земля с грохотом падает на маленький гробик. «Ты моя, ты моя!» Глухо повторяет она. «Ты моя!» И скоро возвратилась ко мне, потому что на мне не может жить слабое и больное. Оно умирает, и я строю из него сильное и крепкое. Ушли все. Осталась одна могилка под маленькой зеленой елкой и заносит могилку снегом. Он идет, идет, летит без конца. А ветер злится и воет, хохочет и стонет. В его звуках горе и радость, смех и слезы. В них все смешано в свободном, безразличном просторе. Все, что выше и шире всего, что есть в человеке. Эта земля поет свою песенку.